Часть 5. Люсиль Эрис. Сион посмотрел в направлении места, из которого исходил голос, а затем сказал: «Но ты не мой союзник. Мы союзники. Нет, штука, живущая в моем теле, твой союзник. Не я. В чем разница? Во всяком случае, это ты. Я ли это? Но эта личность хочет убить меня». Люсиль не ответил, но Сион знал, что эта личность пытается уничтожить его. Сион спросил: «Чей ты союзник?» Люсиль ответил: «Ты неправильно понял. Я действительно твой союзник. Ты и он. Оба так обеспокоены, что почти трагично. Независимо от решения, я последую им». «Ты и он», — так сказал Люсиль. «Ты имеешь в виду, эта личность тоже обеспокоена?» Сион продолжил несчастно: «Ха, ты говоришь, что личность, которая может отказаться от важных вещей, когда это нужно, будет беспокоиться? Как весело!» Но Люсиль не ответил, затем все он продолжил: «Я спасу Райнера. И тогда...» Люсиль вдруг рассмеялся. «Ты действительно всегда хороший человек, поэтому я люблю оставаться с тобой. Хотя ты всегда принижаешь его... Ты говоришь то, что приятно слышать, но ты все еще храбро двигаешься вперед. Спасти Райнера. Ради этой цели ты уже заморал свои руки. Ты... Заткнись!» — сказал Сион хриплым голосом. Но Люсиль не остановился. «Ты уже заставил Калауда... Заткнись!» Тогда в этот момент... «Эй, Сион, ты здесь?» Внезапно раздался голос, вялый, унылый и сонный голос. Аура Люсиля, заполнявшая до этого комнату, внезапно исчезла. Давление на Сиона исчезло. Сион прижал руку к груди, до этого скованный ощущением давления, и непроизвольно тяжело задышал. Снаружи комнаты... «Эй, Сион, тебя нет? Если тебя здесь нет, я отопру дверь и войду!» Снова послышался этот голос. «А, подожди, я сейчас открою дверь!» Он глубоко вздохнул, словно хотел выдохнуть темные чувства, погребенные в его теле. Затем он улыбнулся. Прекрасная улыбка. Он мягко улыбнулся, не позволяя никому увидеть, что у него на сердце. «Я сейчас открою», — сказал он, встав. Затем подошел к двери, отпер ее, открыл дверь, и во взору предстало двое людей, которых он ожидал увидеть. На их лицах были именно те выражения, которые он ожидал. Райнер со своим обычным ленивым выражением, Феррис еще более безэмоциональный, чем обычно. «А, Райнер, разве ты не говорил, что проспишь 3 дня, прежде чем вернешься? Почему ты так быстро вернулся? Что случилось?» Итак, Райнер вошел в комнату. «Дело в том, похоже на то, что Феррис переела Данго, она потеряла сознание сегодня утром». «Обморок? Ты в порядке?» Но Феррис быстро покачала головой, словно отвергая эту правду. «Я... Это не вина Данго. Сегодня утром я упала в обморок всего лишь по чистому совпадению». Но Райнер возразил: «А я сказал, что обморок не может произойти случайно». Сион согласно кивнул. «Это правда. Обмороки не бывают случайными. Тебя что-то беспокоит?» Он посмотрел на Феррис, обнаружив, что она, как обычно, сохраняет бесстрастное лицо. «Нет, я очень энергична». Но в этот момент она посмотрела на Райнера, смотревшего на нее с полураскрытыми глазами, затем внезапно понизила голос, пока он не стал очень тихим. «Я думаю...» «Сион, что ты думаешь?» Сион скрестил руки на груди и подумал. Внезапный обморок словно описывают его. «Не говорите мне, что они обнаружили эту проблему и специально пришли подшутить надо мной». Он мысленно это предположил, глядя на парочку перед ним. Райнер сказал с серьезным выражением: «Просто чтобы убедиться, у тебя сейчас есть головные боли?» Феррис покачала головой. «Головокружение? Нет. Тошнота?» Но Феррис лишь качала головой. «Я действительно полна сил». Райнер продолжал спрашивать. «С тобой случалось подобное в прошлом?» «Нет». «Тогда почему же ты потеряла сознание сегодня утром? Что-то приходит на ум?» Феррис скрестила руки на груди, подняв голову, чтобы посмотреть в потолок. «Кстати, об этом. Моя память немного расплывчата». Вот такой вот разговор вели эти двое. Казалось, они пришли не для того, чтобы подшутить над Сионом. Сион с самого начала знал, что эти двое не похожи на подобных людей, И если бы у них были какие-то вопросы, которые они хотели задать, они говорили об этом прямо. Поэтому Сион так сильно доверял этим двоим. Сион посмотрел на Феррис. «Нет воспоминаний об обмороке. Это значит, может быть, она случайно ударилась головой?» Он запнулся на середине. Что-то вроде «случайно ударилась головой» не могло произойти с таким человеком, как Феррис, верно? Она была членом семьи Эрис. Клан мечей – семья Эрис. Она, выросшая в этой семье, обладала физической силой. Откровенно говоря, это была сила, превышающая пределы нормального человека. Даже если бы Сион использовал свою силу по максимуму, чтобы бросить камень ей в спину, она бы с легкостью увернулась. Это не могло быть случайностью. Затем следующий аргумент. «Где именно Феррис упала в обморок?» Райнер ответил. «Сегодня утром она внезапно упала в обморок в магазинчике Данго Винет». «Магазинчик Данго Винет?» «Это значит, даже если у Феррис нет воспоминаний о том времени, когда она упала в обморок, кто-то все же видел ситуацию, когда Феррис упала в обморок?» Спросил Сион, на что Райнер кивнул. «Кажется, владелец Винет вошел в магазинчик, чтобы что-то сделать, а когда вышел, увидел Феррис, лежащую на земле. Итак, владелец магазинчика с Данго потряс Феррис, и она очнулась». «А что ты тогда сказала? Ты, кажется, говорила что-то странное о том, что происходит что-то важное». Феррис внезапно снова стала энергичной. «Верно. Это то, что я всегда хотела сказать. Это было божество Данго. Божество Данго говорило со мной во сне». Она действительно сказала что-то странное. Сион подозрительно склонил голову. «Божество Данго?» Феррис решительно кивнула. «Когда я потеряла сознание, божество Данго, появившееся в моем сознании, сказало мне следующее. Твоя ежедневная тяжелая работа заслуживает вознаграждения. Да, моя обычная тяжелая работа, наконец, была вознаграждена». Рейнер тяжело вздохнул, наблюдая со стороны. «Не говори подобную чушь». «Я... это не вздор. У меня есть доказательства». «Да-да, я уже видел это раньше». «Чёрт возьми, ты все еще не веришь мне, да? Посмотри на это снова, и ты поверишь мне. Смотри, только кто-то вроде меня, избранный божеством Данго, обладает подобной отметиной». Сказав это, Феррис обнажила меч, прикрепленный на талии. Затем она с уверенностью ткнула мечом в сторону Райнера и Сиона. «Как вам это?» – закричала она. Но Сион абсолютно не мог видеть того, что она хотела им показать. «А, Райнер, что там было?» Тогда Райнер с усталым выражением указал на рукоять меча Феррис. «Посмотри туда. Часть, ближайшая к рукояти меча». Тогда Сион сосредоточился. Он посмотрел на длинный большой меч, содержащийся в идеальном состоянии. Лезвие было совершенным и безупречным. Согласно тому, что он слышал от Люсиля, этот меч не был сплавом, сделанным специальными магическими методами. Это был меч, созданный для людей, рожденных в семье Эрис. Было много разговоров об этом, но сейчас это не имело значения. Важно то, что Рейнер указывал на часть клинка, ближайшую к рукояти. Там была прилеплена странная вещь. Это была маленькая штука вроде бумаги. Вероятно, что-то наподобие печати, которую ставят на письмах. Эта штука крепко приклеилась к лезвию. На этой печати была нарисована черная картинка, пара улыбающихся глаз в круге, на картинке также был маленький нос и широко улыбающийся рот. «Это лицо?» – спросил Сион. Феррис энергично кивнула. «Это лицо божества Данго?» Сион заговорил с Райнером рядом с ним. «А лицо божества Данго, о котором Феррис так часто говорит, выглядит именно так? Откуда мне знать?» «Верно». Сион снова посмотрел на печать, наклеенную на меч. Она явно выглядела как лицо, улыбающееся лицо в Данго. Чем больше он смотрел на него, тем больше он чувствовал, что это было глупое лицо, которое, казалось, издевается над людьми. «И что насчет него?» «Когда я проснулась, на моем мече уже стояла эта отметина, дарованная мне божеством Данго». Она осторожно прижала меч к груди. Райнер уставился на нее полузакрытыми глазами и сказал: «Более того, владелец магазинчика с Данго Винет поверил словам Феррис и сказал ей: „Впечатляет! Феррис сама наконец получила признание божества Данго“. Ты имеешь в виду, Феррис поверила в это?» Райнер кивнул. Тревожное выражение мелькнуло на лице Сиона, когда он услышал это. Он тихо зашептал Райнеру: «Тогда эта печать, которая заставляет людей чувствовать отвращение, является подарком Феррис от владельца магазинчика с Данго Винет?» Райнер также тихо ответил: «Нет, не должно быть. Если это так, то это означает, причиной обморока Феррис был владелец магазинчика с Данговинет, но... Сён кивнул. Этот магазинчик не сделал бы такого. Или, следует сказать, в этом нет смысла? Если бы они сделали это и стали причиной инцидента с Феррис, семья Эрис не осталась бы в стороне. Кстати, о них. Было ли это розыгрышем Ирис или кого-то ещё?